Глава 13. Первые лучики солнца пробивались сквозь окно, падая прямо на лицо Сяоту. Его сон был мирным и сладким настолько, что вовсе не хотелось просыпаться. Однако лучики были настойчивыми, их становилось все больше. Почувствовав бодрость в теле, не открывая глаз, он все же потянулся, готовя себя к новому дню. Пока еще было время, представлял, как бы мог закончиться приятный сон. Когда фантазия подошла к концу, он открыл глаза и обнаружил перед собой довольное лицо демона. «Хорошо спалось?» Сяоту вскрикнул. Вскочив, он увидел, что демон лежит у изголовья кровати и ехидно улыбается. Юноша быстро встал с постели, а обезьяна продолжил. «Ты так сладко спал, что я боялся тебя разбудить». «Что?» «Михоу, прекрати над ним издеваться!» — скомандовал входящий в дом мастер. «Эх!» — обезьяна завалился на нагретую постель. «Спасибо! Пожалуйста!» — ответил он самому себе. «Свое я откараулил. Теперь вы идите, а я посплю». Гуэй принес завтрак, приготовленный заботливыми руками деревенских женщин. Судя по темным кругам у него под глазами, ночью он, скорее всего, не спал. «Мастер!» — осторожно начал Сяоту. «Простите, я, должно быть, так крепко спал, что не проснулся вас подменить». «Мастер ответственен за дело, что обещал выполнить», — устало процитировал одно из правил Гуэй. «Потому я все равно не смог бы уснуть». «Так призрак больше не придет?» — поинтересовался Сяоту в надежде, что все разрешилось без него. «За всю ночь она так и не появилась», — признался мастер. «Наверное, ходила где-то за чертой талисманов». «Все потому, что я бдел всю ночь», — подметил Михоу. «Мимо меня и муха не проскочит». Сяоту предположил. «Значит, если оставить талисманы, призрак не сможет зайти в деревню?» «Днем она не появится», — размышлял Гуэй. «Талисманы надежно защитят селение ночью. Остальное — дело не мое, а монахов». Слыша это, Сяоту не понимал, кто же мог сказать, что господин Гуэй — темный мастер, будущий демон? Он же добрейшей души человек, заботится о совсем чужих людях и спасает их от нечисти. Истинный герой! «И мы можем сейчас уйти?» — с надеждой спросил юноша. «Нам с обезьяной нужно восполнить силы. Выдвинемся ближе к вечеру», — пообещал Гуэй, стягивая демона с кровати. «Ты и теперь мне спать не будешь давать?» — возмутился обезьяна. «Всю спину мне ночью испинал. Раз сам стоял в дверях до утра, чего людям спать мешал?» «Ты уже спал», — пожаловался Гуэй. «Так что иди на пол». «Почему я должен спать на полу?» «Мастер должен терпеливо переносить все невзгоды». «Но ведь это ты, мастер! С чего терпеть надо мне?» «Как ты со старшими разговариваешь? Так тебя учили о стариках заботиться? Будешь пользоваться теми же привилегиями, когда дорастешь до моих лет!» Хуаван из-под лобья посмотрел на Гуэя, после чего резко поднялся и, топая, схватил выданное ему одеяло. Постелив его рядом с тем, что вчера вечером приготовил для себя Сяоту, он бухнулся на оба, раскинув ноги и руки в стороны. «Ужасно скучно, когда все в доме спят, а ты один выспался». Сяоту сегодня написал больше иероглифов, выполнив тем самым наказание с запасом, чтобы в какой-то день с чистой совестью отдохнуть. Видя, что мастер и демон не спешат просыпаться, он даже решился переписать поэму целиком. Навряд ли у господина Гуэя в сумке найдется еще одна книга. Так наказание закончилось бы быстрее. Но вскоре он понял, что слишком переоценил свои силы. Плохо спавший ночью обезьяна храпел на весь дом. И поэтому Сяоту взял флейту, решив все же прогуляться. Зная, что рядом бродил призрак, он боялся пойти один. А с флейтой до Сюна становилось уже не так страшно. Конечно, он знал, что днем Ба Дзяо Гуй появиться не могла. Однако почему же они тогда слышали в лесу плач младенца? Может, это был чей-то ребенок, а вовсе не призрак? Словно бездельник, юноша слонялся от дома к дому и заглядывал всем через плечо. «Здравствуйте!» Поприветствовал он чистящую во дворе фасоль женщину, к спине которой был подвязан сопящий младенец, а вокруг нее бегали еще трое. «Не хотите ли вы написать кому-то письмо?» «Кому мне писать?» — усмехнулась женщина. «Может, у вас есть родные в другой деревне?» «Откуда? Все здесь». «Тогда, возможно, вы бы хотели, чтобы я написал имя вашего ребенка?» Светло улыбнулся юноша, глядя на безмятежно спящего карапуза. «Да кому ж читать-то?» «Не обязательно уметь читать. Написанное имя приносит удачу. Его можно сохранить и на память». «Так что ж, я имя ребенка своего и так не забуду. На кой нам эта писанина?» «Как же, иероглифы — часть образования, а каллиграфия — искусство. Вместе они наполняют человека знаниями, философскими рассуждениями и мудростью». «Зачем мне твои философия и иероглифы? Они что, помогут мне перебирать фасоль? Или мужу моему на поле? А может, накормят моих детей?» «Да», — растерянно ответил Сяоту. «Знать, как перебирать фасоль, тоже навык, как и знания, необходимые для того, чтобы взрастить рис. Все это — часть философии, выраженная в наблюдении за природой». От собственных слов он воодушевился. «А если вы или ваши дети обучатся грамоте или станут художниками и поэтами, то смогут многого в жизни добиться, и у них всегда будет чашка риса». «Иди уже!» После короткой паузы прогнала его женщина. «Не нужно мне твое образование! Утро раннее, а мне времени и разогнуться нет!» Писарь вначале опешил, но, увидев, что женщина снова приступила к ненавистной работе, отступил и поспешил покинуть ее двор. Сколько бы Сяо Ту не убеждал себя в том, что прогнавшая его женщина попросту устала и была зла лишь от того, что глубоко несчастна, а на душе все равно опустился камень. Он же хотел как лучше. И сколько бы раз его не прогоняли в прошлом и даже в будущем, болезненное чувство останется. Может быть, просто станет не таким сильным. Но все же, заверив себя в том, что сам виноват в случившемся, Сяо Ту направился подальше от деревни и людей и, вскоре обогнув поля, добрался до реки. Здесь он вглядывался в медленно текущий поток, желая, чтобы тот помог ему облегчить его ношу. Чтобы вода, как и все тяжелое, подняла и унесла куда-то далеко все его невзгоды. Тогда бы он не гнулся под тяжестью своих неудач, боли и тоски. Писарь снова приложил флейту к губам, и с первыми чистыми нотами по его щекам потекли слезы. Сяо Ту вспоминал родительский дом, пожилых отца и мать, которых ему пришлось оставить очень надолго, Дасюна, отнятого у него волею судьбы, и Мэй-Мэй, волею господина Яна. Становилось легче, и теперь он сел на берегу, обняв колени, и возродил в голове прекрасный утренний сон, в котором видел образы всех ему дорогих и близких. Уронив голову на колени, он заплакал. «Бадзяугуй!» — вдруг закричал женский голос неподалеку. «Бадзяугуй!» Сяо Ту в испуге подскочил. Дрожь в его теле сменилась на тревожную. «Бадзяугуй!» — снова кричал кто-то. Сначала Сяо Ту подумал, что это его, рыдающего, спутали с призраком. Но, оглядевшись по сторонам, никого поблизости не заметил, отчего ему стало еще страшнее. Крики отдалялись в сторону деревни. Тогда юноша побежал им вслед. «На реке! На реке!» — вопила женщина. К ней навстречу выбежал староста и, нахмурив густые брови, спросил. «Что на реке?» «Бадзяугуй!» Рядом с ними уже стоял Гуэй. Демон же выходил из дома, попутно натягивая верхнюю рубашку. «Не должна ли она появляться только ночью?» — спросил Михоу. «Занятно», — согласился Гуэй. «Видела! Я видела ее лицо!» — задыхаясь, сообщила женщина. «Это же наша Фэй-Фэй!» «Где ты ее видела?» — потребовал ответа староста. «Я стирала на реке», — продолжала сбивчиво рассказывать женщина, хватая ртом воздух. «А потом... потом... я вдруг обернулась!» Она замерла и прошептала. «А на меня смотрит Фэй-Фэй!» Замер и Сяо Ту, затаив дыхание, он представлял описываемую картину. «Бледная, волосы распущены, глаза красные!» «Так с чего тебе почудилось, что это твоя Фэй-Фэй?» — спросил незнакомец из собравшейся толпы. «Я что же, жену брата не узнаю? Не чужие же!» «С чего ей быть призраком?» Спокойным размеренным тоном поинтересовался Гуэй. «Так, может, хозяин извел или сама по дороге померла?» Сделав большие глаза, выдвинула предположение женщина. «Фэй-Фэй — жена нашего Лю-И», — пояснил староста. «В прошлом месяце он поехал с остальными в город, да там и задолжал именитому господину. В залог он послал к нему Фэй-Фэй работать на кухне. А то, что она сверхдолго заработает, должен был ездить забирать». «Он продал жену?» — ужаснулся Сяо Ту. Михоу возразил. «Император запретил продажу свободных и временных рабов. И, кроме того, принимать в заклад чужих жен, детей и наложниц». Никто им на это не ответил. Казалось, для бедняков это было не просто устоявшимся укладом жизни, а еще и тем, что они желали бы сохранить. «Люди зачастую ругают чиновников и императоров», не сдержавшись, сказал Хуаван. «Но когда те издают поистине хорошие указы, народ сам же препятствует их исполнению. Тогда кто на самом деле народу враг?» Все снова смолчали, ведь отчитывал их мастер, тот, кто должен был избавить их от страшной и мстительной Бадзяогуй. «Как можно так обращаться с любимой женщиной?» Пробубнил себе под нос демон и направился в сторону реки. «Потому что не такая она для него и любимая», тихо дополнил его замечание Сяо Ту. Кроме собравшихся на берегу никого не было. Только ровная гладь голубовато-зеленой воды да плакучая над ней ива. «Вот здесь женщины стирают», — староста указал на место недалеко от дерева. Гуэй прошел к нему, но кроме брошенного белья ничего не заметил. Должно быть, прибежавшая в деревню женщина и впрямь видела что-то устрашающее, поскольку что-то из застиранных ею вещей даже уплыло по течению. Темный мастер прошел вдоль берега к иве, но и там никаких улик не обнаружил. «Бао Цзяо Гуй плачет по ночам», — рассудил темный мастер. «Если же кто-то видел ее днем, то, боюсь, призрак куда более сильный и мстительный. Кто знает, может, это и вовсе демон». «Демон?» — охнули деревенские. «Кем бы ни был этот дух, она желает отомстить. Прошу вас, мастер!» Гуй поклонился обезьяне, сохраняя их общую легенду. «Помогите нам отыскать вещицу, призвавшую нашу неупокоенную». «Что искать?» — принял приказ Михоу. «Все, что сочтете хоть малость неподходящим для леса и реки». Михоу немедленно отправился на поиски, преодолевая за раз большие расстояния. Гуэй кивнул Сяо Ту, чтобы тот последовал за ним в другую сторону. Из деревенских же кто-то разошелся, а кто-то остался наблюдать дальше. «Мастер!» — обратился к Гуэю Сяо Ту. «Значит, это и правда демон?» «Все может быть. По крайней мере, я уже не уверен в том, что нам встретилась обычная Бадзяогуй». «И что нам делать? Пожалуйста, мы не можем задержаться дольше!» Тон юноши был скорее вопрошающим, нежели требовательным. «Возможно, когда мы уйдем, этим людям будет грозить серьезная опасность. А дух Фэй-Фэй так и не найдет покоя. Что скажешь, Сяо Ту? Мы поступим так, как решишь ты». Конечно, Сяо Ту не мог ответить отказом. Не такой он был человек. Однако все же попросил. «Прошу вас, мастер, только еще одну ночь». Деревенские, конечно, обрадовались тому, что мастера их не бросили, а ближе к ночи им были благодарны даже те, кто днем относился к сказанному скептически. За прошедший день мастер Гуэй и Сяо Ту ничего не нашли, хотя обошли всю деревню и заглянули в каждый двор. А вернувшийся вечером Михоу лишь коротко произнес: «Мастер, тебе нужно это увидеть». Сяоту с собой они, конечно же, не взяли, сказав, что по эту сторону черты ему куда безопаснее. Чтобы занять свои мысли чем-то помимо представления о том, что за его спиной или прямо перед лицом появится призрак, писарь решил продолжить переписывать иероглифы. В какой-то момент он обнаружил себя спящим, когда под утро вернулись мастера. «Думаю, еще до обеда мы решим это дело», — обрадовал его Гуэй. Он сразу направился к кровати и лег, даже не раздеваясь. «Сейчас нужно отдохнуть». Как только появились первые лучи солнца и за дверьми послышалась рутина, все трое вместе со старостой и очередным хвостом любопытствующих снова направились к реке. «Ночью мастер нашел поистине занимательную вещицу», — объявил Гуэй, достав из рукава каменный амулет. «Этот амулет прост, но невероятно страшен, окажись он не в тех руках. Амулет наделяет мертвого энергией живого человека. Таким образом...» — он посмотрел на амулет на свету. «Призрак получает ци призвавшего его живого человека, поглощает ее и становится сильнее. Такого призрака можно спутать и с демоном. Ведь благодаря ему даже Бадзяугуй способны являться днем». Кто-то ахнул, и по толпе прокатился шепот. «И вместе с ним мы нашли и это!» Мастер принял из рук Михоу женскую одежду и развернул ее. «Кому из вас знакомо?» Толпа снова зароптала. «Это одежда Фэй-Фэй!» «Правда!» «Точно, точно!» «Значит, — продолжил Гуэй, — подвязавший одежду этим амулетом и бросивший ее в реку, знал, что Фэй-Фэй мертва». «Тот, кто ее убил?» — спросил староста. «Наоборот, тот, кто желал ее убийцу наказать. Но староста...» — уточнил темный мастер. «Почему вы говорите, что Фэй-Фэй была убита? Она могла бы мстить совсем не за это». «Раз она стала злым духом...» Сбивчиво ответил тот. «Пусть будет так. Можем ли мы позвать ее мужа, Лю-И?» Толпа снова начала тихо переговариваться. Наконец, вперед вышел мужчина, которого сразу же вспомнил Сяоту. Именно он повстречал писаря на дороге в первый день и был чересчур болтлив и недоволен мастерами, что пришли спасать их деревню. «Когда господин виделся с женой?» — спросил Гуэй. «Когда она уходила?» — ответил совсем нерасположенно к разговору мужчина. «И она была одета в это?» «Не знаю». «Это ее единственная одежда?» «Не знаю». «Как можно не знать, сколько одежды у твоей жены?» — выдохнул Гуэй и добавил. «Вчера мой дорогой братец Сяо рассказал мне о странном явлении. Когда он был в лесу, на него набросились Мо Вэн». Примечание. Мошки Мо Вэн — кровососы, живущие на юге, особенно у водоемов. На месте укусов они оставляют сильное и долго непроходящее раздражение. Конец примечания. «Но теперь я понял, что так сестрица Фэн Фэн сообщала нам, где ее останки». «Где же?» — с вызовом поинтересовался Лю И. «Там же, в реке, либо возле. Найдите ее несчастное тело и со всеми почестями похороните. Тогда призрак больше деревню не побеспокоит». «Спасибо, спасибо, мастер!» Староста кланялся, но не Гуэю, а Михоу. «Аталька!» — отозвался демон, нависая над старостой. «Если сестрица умерла несправедливой смертью, она снова явится. Надеюсь, староста сможет найти преступника и передать его судье». Тот не ответил, однако невольно покосился на Лю-И. «Мой долг выполнен», — резко прервал нарастающее напряжение Михоу. «Спасибо», — снова благодарил его староста, после чего протянул плату. «Не нужно», — твердо сказал стоявший позади них Гуэй. «Не нужно?» — обернувшись, переспросил Михоу. «Потратьте их на достойные похороны сестрицы Фэй-Фэй. А главное, помогите ее семье». Насколько знаю, она из соседней деревни». Михоу с грустью смотрел на все еще протянутый ему мешочек, будто с ним прощаясь. «Да, не нужно». Не веря, что это делает, слабо согласился он. «Спасибо», — вновь поклонился довольный староста. «Клянусь, так и будет». Вся деревня пребывала в смятении. Всем ее жителям нужно было многое понять и обсудить. Сяо Ту же хотел узнать подробности. Когда они вернулись к дороге, он спросил. «Так это правда? С этим амулетом призраки становятся сильнее?» «И да, и нет», — ответил мастер, доставая из рукава амулет и выкидывая его в высокую траву. «Так разве можно его оставлять у дороги?» — удивился писарь. «Это камень», — успокоил его Гуэй. «Но я же видел, что на нем было что-то написано». «Как господин Шен видел серебряные монеты», — заметил Михоу. «Иллюзия!» — наконец понял Сяо Ту. «Но одежда?» «Я не обманул». Гуэй тяжело вздохнул. Хотя он совсем не знал эту девушку, а расследование заняло всего 2 дня, казалось, он был искренне опечален. «Сестрица Фэй стала Бадзяо Гуй, потому как жила несправедливой жизнью и умерла такой же смертью, и пропала, когда пришел предшествующий нам мастер. Но кто-то решил, что и это несправедливо, а потому сотворил запрещенное заклинание и бросил в реку ее кость, которая снова пробудила призрака. На этот раз куда более свирепого и мстительного. Если бы Михоу не встретил ее раньше, то, боюсь, в эту ночь она бы кого-нибудь убила». Всегда добрый писарь неожиданно спросил, «Зачем же вы ее остановили?» Его вопрос заставил Гуэя остановиться. Он повторил, «Она могла кого-нибудь убить?» «Я знаю, но ведь ее тоже убили. Долг мужа — заботиться о жене. Она же самая любимая!» С грустью и подступившими слезами сказал Сяо Ту. «Уверен, ты будешь хорошим мужем», — произнес Гуэй серьезным, но мягким голосом. Они двинулись дальше, и через некоторое время Сяо Ту уточнил. «Но кто мог ее разбудить?» «Помнишь, мы слышали детский плач? Я был уверен, что принадлежит он не призраку». «Лжешь!» — перебил его Михоу. «Ты как раз-таки и думал, что это призрак. Это я говорил, что ребенок был настоящий». «Пусть будет так». «Не пусть, а так и есть!» — не сдавался Михоу. «Ты прав. Я ошибочно счел его призраком». Обезьяна остался доволен победой, а Гуэй продолжил. «Это было дитя, с коим на могилу пришла родная сестра Фэй-Фэй». «На могилу?» — переспросил Сяо Ту. «Разве вы не говорили, что ее неупокоенное тело где-то у реки, и его нужно похоронить?» «Всему-то ты веришь», — цыкнул Михоу. «Неудивительно, что тебя постоянно облапошивают. Учись отличать ложь от правды, иначе однажды тебя точно без штанов оставят». Сяо Ту не понял, была ли это очередная насмешка от демона-обезьяны, или же он проявил искреннюю обеспокоенность. «Старшие сестра и брат сестрицы Фэй», — пояснил мастер, «знают о судьбе несчастной девушки. Они нашли ее тело, оставив его в могиле. Однако же их желание отомстить оказалось куда сильнее, чем даже у самого призрака. Поэтому они не принесли ее останки в дом родителей или к дому мужа, а спрятались здесь, у холма, между 2 деревень. Позже именно они заплатили темному заклинателю, чтобы тот связал их ци и бросили ее кость в воду». «И чтобы взять ее одежду, вы потревожили могилу?» — поежился Сяо Ту. «После того, как я с ней сразился», — самодовольно подтвердил Михоу, держа руки на затылке. «Ты сражался с призраком?» — снова удивился Сяо Ту. «А что, ты хотел бы посмотреть?» Сначала Сяо Ту хотел ответить согласием, но потом вспомнил, что сражался демон со злобным духом, да к тому же позже еще и разграбил ее могилу. «Мне жаль девушку», — с искренним сожалением произнес Сяо Ту. Гуэй вновь его успокоил. Как только ее убийца будет справедливо наказан, уверен, ей дадут упокоиться. А может, и раньше. Не просто так староста ходил с Люи по лесу. Должно быть, они что-то искали. Зачем же Люи убил сестрицу Фэй? Человек должен совладать со своим гневом, ответил мастер. В особенности тот, кто не может. Сестрица не желала оставить свое маленькое дитя, потому попросила мужа позволить ей не уходить. Однако человек злой зачастую не от своей природы, а потому что таит в сердце желание, забирающее у других и дающее что-то только ему. Если человек не одумается, он будет лишен милосердия и наполнен лишь слепой любовью к самому себе. Свой гнев он не сдерживает и за свои преступления отвечать не желает. Откуда вы все это узнали? К большой неудаче преступников призраки умеют разговаривать.